Действие третье. Лица. Дульчин, Дергачев, Лавр Миронович, Ирина, Глафира Фирсовна, Флор Федулыч, Салай Салтаныч. Очень приличный мужчина, неопределенных лет, физиономия азиатская. Пивокурова, богатая, очень полная и очень румяная вдова, лет за 40. Иногородный, купец средней руки, костюм и манеры провинциальные. Москвич, скромный посетитель клуба, ничем не выдающаяся личность. Наблюдатель, шершавый господин, лицо умное, оригинал, но с достоинством. Разносчик вестей, бойкий господин, имеющий вид чего-то полинявшего. Глаза бегают и весь постоянно в движении. Три приятеля – постоянные посетители клуба, играющие очень счастливо во все игры. Первый – безукоризненно красивый и изящный юноша. Второй – человек средних лет, мясистая, бледная, геморроидальная физиономия. Третий – старик, лысый, в порыжевшем пальто, грязноватый. Сакердон, Сергей, клубский лакей. Пестрая толпа кавалеров и дам в разнообразнейших костюмах, от полумещанских провинциальных до парижских последней моды. Клубная прислуга. Августовская ясная ночь. Площадка клубного сада. По обе стороны деревья, подле них ряд столбов, наверху которых группы из освещенных фонарей. Между столбами протянута проволока с висящими шарообразными белыми фонарями. Подле столбов по обе стороны садовые скамейки и стулья. В глубине эстрада для музыки. В левом углу сцены видны из-за деревьев несколько ступеней с перилами, что должно означать вход в здание клуба. Полное освещение.